Вокруг глаз блестели большие синяки. Следом за ним в ЛАГ прибыл милиционер с предписанием арестовать Гавенту и отвезти в районный центр. Еранга отчима Гавенту опустела. Пятнадцатое. Спустившийся с горы старый Рычип принес новость. Открытая вода подошла к скале Чинлюквин. Пора было отправляться на весенний промысел. Ринтен взялся сопровождать упряжку дяди Кмоля. На улице на четырех составленных нартах стоял свежеокрашенный вельбот. Впереди нарт на снегу лежали припряженные к длинному потягу 48 собак. Все суетились, бегали взад-вперед по улице стойбища, то к ерангам, то к вельботам, то с плетью к дерущимся собакам. Еще четыре вельбота, снаряженных на весеннюю охоту, покоились на нартах. Между охотниками ходил с деревянным блюдом Рычип в сопровождении старой Пэп и раздавал куски освещенного оленьего мяса. Остатки Пэп вытряхнула в сторону моря и зашептала заклинание. «Где компас?» громко спрашивал всех рослый охотник, шаря внутри вельбота. И только он успел сказать, как вдруг что-то загрохотало внутри вельбота. Охотник выругался. Моторист накинулся на него. «Эй, ты!» — смахнул магнето морж. «Тише, товарищ!» — поднял руку дядя Кмоль. Подошла Пэп. Макая палец в эмалированную кружку, она мазнула каждого охотника по лбу. Ринтен не забыл, как он расцарапал шаманке лицо. Но Пэп тем же привычным равнодушным жестом нанесла и на его лоб полоску жертвенной крови и отправилась дальше, к другим вельботам. Дядя Кмоль, сидевший на кончике нарты, выбил пепел, постучав трубкой о носок высоких охотничьих торбозов, и тихо сказал: «Поехали!» Собаки с трудом сдвинули примерзшие к насту под тяжестью вельбота нарты, и собачий караван направился к скале Чинлюквин. Блестящий снег, отражая солнечные лучи, слепил глаза. Многие надели защитные очки. Под скалами стало легче. Голубая мягкая тень, отбрасываемая высокими отвесными каменными стенами, укрывала дорогу. Ринтен шагал за старым Рычипом, держась за полу его камлейки. Сам старик положил руку на борт вельбота. Очень трудно было поспевать за стариком, но Ринтен прилагал все усилия, чтобы от него не отставать. У мыса Чинлюквин припай тянулся от берега километра на полтора. Подъехали к открытой воде. Собаки остановились, и Ринтен увидел море, ожившее уже, но еще немного хмурое после долгого зимнего сна под ледяным одеялом. У излома припая вода то поднималась, то опускалась, точно море сонно дышало. На плавающих льдинах сидели птицы, а далеко на горизонте синели берега американской земли. Вильбот спустили с нарт на лед и закрепили подпорками, чтобы не валился на бок. Собак запрягли в две длиннейшие упряжки, по 24 в каждой. Другие вильботы расположились дальше, ближе к Нукену. «Помогай тете Рытлине», — сказал дядя Кмоль, усаживая мальчика на нарту. «Ты теперь единственный у нас мужчина». «Не вывались из нарты, мужчина», — засмеялся старик Рычип. «Привяжи лучше стол к руке, а то потеряешь. Будешь ехать сзади меня». На обратном пути Ринтен мог волю наглядеться на скалы. На пути к Чинлюквину высокий борт вильбота закрывал от него берег. Вот стоит вечно скорбящая. На первый взгляд это обыкновенная скала, возвышающаяся на каменистом крутом обрыве. Жестокие ветры и колючие, как песок, снег, веками обдувая, придали ей причудливые очертания. Если попристальнее вглядеться, можно увидеть каменное изваяние женщины с ребенком на спине. По преданию, в этих местах в давние времена находилось древнее поселение морских охотников. Однажды ветром унесло на льдине одного из жителей. Убитая горем жена дни и ночи стояла с ребенком на высоком берегу, ожидая мужа. Никакие просьбы не могли ее заставить возвратиться в стойбище. Муж так и не вернулся, а жена с ребенком превратилась в камень. Рычип остановил упряжку и знаком велел Ринтену затормозить нарту. Старик встал с нарты и подошел к мальчику. В руках он нес кусок замороженного мяса. У Ринтена потекли слюни. С утра, кроме выпитого в спешке блюдечка чаю, во рту у него ничего не было. Рычип сел рядом с мальчиком, вытащил нож, захватив мясо зубами, отрезал кусок и протянул его Ринтену. «Ешь!» Оставшийся кусок он мелко искрошил и собрал в горсть. «А это мы отдадим той, которая вернет его нам во много раз больше». Старик встал на лед и, обратившись лицом к вечно скорбящей, произнес несколько заклинаний. Собаки, почуявшие мясо, настороженно подняв уши, как бы прислушивались к шепоту старого каюра. Пошептав, Рычип закопал в снег куски мяса, притоптав снег для крепости торбозами. Едва упряжка Рычипа отъехала, собаки Ринтена, не спускавшие глаз того места, где было закопано мясо, рванули. От сильного и неожиданного рывка Ринтен, как брошенная рукавица, вылетел из нарты и крепко ударился сначала задом, потом затылком об лед. В одно мгновение собаки сбились в одну кучу, разрывая лапами снег. Перевернутая вверх полозьями нарта волочилась за этим живым клубком. Рычип оглянулся на шум, остановил упряжку и кинулся в середину копошащейся собачьей кучи, размахивая остолом и выкрикивая ругательства по адресу Ринтена —